Наталья Александрова. «Шашлык из козла отпущения». Роман. Серия «Детектив-любитель» Надежды Лебедева. Москва. Издательство «Э». 2017 год. Категория 16+. Аннотация. Детектив Надежды Лебедева, как и положено герою классической драмы, снова на распутье. Долг и чувства зовут ее в противоположные стороны. Долг требует остаться дома с мужем и котом, потому что муж, и особенно кот, для каждой порядочной домохозяйки – это святое, а инстинкт сыщицы толкает в провинциальный Казадоев, где без нее, Надежды, никто, конечно, не справится с полудюжиной трупов и местным мэром, прохвостом и взяточником, которого каждый следователь просто обязан вывести на чистую воду, если не хочет потерять уважение собственного кота».